Глава 23. Господин, охрана прибыла. Я и Аквариус указали им на подготовленные посты и выделили место для отдыха. Выше первого этажа им запрещено подниматься. Хорошо, спасибо, кивнул я, продолжая просматривать ранее принесенные Мао Ханом сводки. Жду тебя с подругами через час в тренировочном зале. Да, господин. У окон Шарпрока теперь было внутреннее украшение в виде полностью снаряженных бегемотов, стоящих на страже нашего покоя. Мелочь, а приятно. Хотя, разве это мелочь? Вызов графа Азова стал неожиданностью, но деловой разговор, быстро переросший начальные темы для обсуждения, растянулся аж на 3 часа, полностью руша мое обещание потренировать Маухана. Итогом этого разговора стал старт, через графа, новой серии индустрии в производстве предметов, которые мы могли бы чистосердечно назвать туристическими. Прознав про американские газовые плиты, Георгий Алексеевич увидел им применение и на Руси. Запускать новый стартап, правда, уговорились через Терновых, потому как даже для истинных Азовых уже получалось чересчур много бенефитов. При дворе их бы не поняли. А так, как это не предполагало, совсем уж зашкаливающих доходов, Терновы вполне могли бы брать себе партнеров со стороны, сглаживая возникшее финансовое неравенство. Тем не менее, я решил не упускать момента и велел выдернутому с тренировки Мао Хану связаться со своим бывшим хозяином Рао Таном, а сам, засев в кабинете, лихорадочно принялся чертить и писать. В Китае те же сложности, что и в Америке, плохо развита энергетическая система, но очень много жителей, многие из которых живут как в средних веках. Это настоящее золотое дно. Вскоре со мной связались китайцы в Нью-Йорке, но тут же выяснился один крайне неприятный факт. Синдикат блокировал мои счета, попутно объявив чуть ли не врагом номер один. А нет, не блокировал, а реквизировал. Уточнили мне через десяток минут, попутно выведя всю сумму, которой я когда-то владел, в качестве награды за голову одного русского истинного князя. Это было официальное объявление войны. Сев с женой, мы принялись держать совет, как быть дальше. Лишиться очень внушительной суммы на черных счетах было неприятно и болезненно, но отнюдь не фатально. Совсем другое дело было с этим объявлением войны. «Мы можем договориться», — предлагала жена. «Если проблема в Варе, то вернуть ее с объяснениями, и все. То, что натворил Красовский, извини, никак не может быть соотнесено с нами». «Нет, милая, мы не можем договориться», — качал головой я. Они должны были прийти к нам с претензиями или вопросами. Князь к простолюдинам не пойдет. Тем не менее, синдикат решил сжечь мосты реквизиции средств и объявлением награды за мою голову. Это уже публичное оскорбление. «И что мы будем делать в таком случае?» – нахмурилась моя брюнетка. «Сидеть оскорбленными и ждать залетных наемников?» «Именно!» – спокойно кивнул я. А еще раз трубим об этом по всем каналам. Впрочем, мы можем еще кое-что, если ты согласна, что это война. Не мы ее спровоцировали, Кейн. Грустно вздохнула жена. Кстати, я отправила зеленку Константину. Ты говорил, что ему будет одиноко. Пусть даже Азов. Ну и что? Парировал я. Договориться и объясниться мы могли, пока у нас не украли деньги. Счета обнулены, любимая. Точка невозврата пройдена. За зеленку спасибо, запамятовал. Отличная идея. Кейн, Это самая крупная преступная организация в мире. А никто не говорит, что война будет на истребление. Мы просто ответим ударом на удар. Подняв шум? Не только. Сколько у Терновых увольней в запасе? Не больше полусотни. Но можем выкупить у императора и Азовых еще столько же. Они с радостью вернут эти модели. Этого хватит с лихвой. Займись этим. Желательно не за живые деньги. А ты? А я пойду искать этим увольням новое место жительства. Кейн, ты уверен? Кристина! Я подошел к сидящей жене, а затем, встав на колено, обхватил ее ладонями за талию. Это рискованно и не до конца продумано, но если мы первыми пойдем на переговоры с бандитами, репутация нашей молодой семьи обрушится. Одно дело вести с ними дела, другое дело утереться после того, как простолюдины объявят награду за твою голову. Будь мы сейчас на Руси, я бы очень и очень глубоко думал, но мы сейчас в Америке, стране, где позиции любой системы, кроме государственной, слабы как никогда. Герцоги будут только рады пошатнуть такого мамонта, как синдикат, еще сильнее. Снова я буду дома думать глупости, пока ты где-то там, губы жены дрогнули, не в этот раз. Думаю, что с этой войной справишься и ты. Позаботься об увольнях, я скоро вернусь. Из комнаты я выходил под панической. Я? Как это я? Пиата и Ария обнаружились в одной из комнат отдыха, азартно играющими в пинг-понг. За каждую из них болело определенное число зрительниц, причем, если китайские красавицы отдавали предпочтение блондинке, то мелкие и шумные гоблинские девчонки вовсю орали, поддерживая огненно-волосую гостью Шарпрока, которая нещадно вдувала раз за разом. Однако, ну кто откажется от борьбы, когда тебя поддерживают такие детишки? Не успел я и слова молвить, как раздухаренная и злая Ария на какую-то фразу насмешливо скалящейся пиаты выкрикнула: «Ах, так!» И с легким хрустом трансформировалась в худощавого и мускулистого молодого мужика с смазливой рожей. Мужик, сверкнув белозубой улыбкой, быстро подтянул на себе халат, скрывая мускулистый торс, и напрочь пленяя половину собравшихся китайских девушек, а потом кинулся в атаку, пользуясь растерянностью Эйны. Благодаря шоку от сюрприза, Арии удалось взять 3 матча подряд, после чего уже пиата рявкнула: «Ах так!» и чуть распустила свой халат, увеличивая, так сказать, декольте. Спустя еще 10 секунд баронессе пришлось сражаться как с Эйной, так и возбуждением, чего она, конечно же, не осилила. «Все! Стоп!» Улыбаясь, вмешался я, вынуждая Эйну стыдливо спрятать полуобнаженные прелести. «Извините, что прерываю, но мне нужно поговорить с нашей гостьей. Ария, будь добра, прими естественный вид». «У меня все естественные», – пропыхтел парень, стоя в полусогнутом положении. «Дай минуту, Кейн, это не так просто в таком состоянии. Проклятая блондинка! Отрастила себе!» Пройдя в мой кабинет, я, кинув взгляд на гостью, вновь принявшую женское обличье, попросил ее получше запахнуть халат, на что та отреагировала манерным фырком, но просьбу выполнила. Да уж, силено засилье женщин в Шарпроке, чтобы целая баронесса сверкала. «Кейн, после того, что между нами было», — почти устало пробормотала молодая женщина, падая в кресло, — «и после того, кем я стала, уж прости, целомудрие и хорошие манеры кажутся детскими неубедительными сказками. Тем более, прости еще раз, Но у меня есть потребности, которые приходится сдерживать, а это не так уж и просто. Кстати, насчет этого. А как вы с Фурио? Если у тебя... Я затруднился с описанием своего вопроса, но Ария его поняла прекрасно. Это сама она умела превращаться из мужчины в женщину и обратно. А вот половые партнеры, зараженные ей... «Есть решение этому вопросу», – покраснела сидящая в кресле девушка, – «но подробностей я тебе не расскажу». «То есть наш отважный барон не стал баронессой», – невозмутимо кивнул я. «Замечательно, большего и не надо. Я бы не отказался узнать подробности, но у нас с тобой сейчас будет куда более важный разговор. Скажи, ты хочешь снова стать баронессой фон Аркендорф? Ничьей-то собственностью, в полной своей власти. Это была долгая пауза. «У нас уже был этот разговор, князь», — выдохнула красноголовая. «Был?» «Да, во времена, когда ты была глупой и зазнавшейся дурочкой, считавшей, что весь мир лежит у ее ног», — кивнул я. «Да и предложение тебе делал скромный аристократ из глубинки Франкии, а не истинный русский князь. Ты хочешь меня использовать? Снова?» «Я даю тебе шанс. Снова. Видишь ли, Ария фон Аркендорф, я начинаю войну с синдикатом», — отчеканил я. «Тебя в данный момент это не касается. Никак. Если мы не договоримся, то я просто позову своего дворецкого, и тебя проводят на выход из дворца, совершенно свободно, без всяких условий. Все, что ты можешь сообщить своим хозяевам». «Ты меня им продал!» – вскочила девушка. «Ты прострелил руку, а потом продал, как овцу!» «Да!» – легко согласился я. «Вместо того, чтобы убить, не забывай об этом». «А теперь я тебе предлагаю выход из этого рабства. Риск, безусловно, присутствует, но неизмеримо ниже, чем может стоить весь Аркендорф, который сейчас под сильным чужим влиянием. Ну и зачем мне менять хозяев?» Девушка плюхнулась назад в кресло, едко улыбаясь и не замечая пределов обнажения собственных ног. «Зачем?» «Затем, что мне... плевать на тебя и на твое баронство, Ария!» Приятно улыбнулся я. «Меня интересует то, что и раньше банк. Я дам тебе в аренду сотню силовых доспехов, что сделает тебя абсолютной владычицей Аркендорфа. В горной местности с таким преимуществом на твои владения даже близлежащие страны покуситься не смогут. Ты возьмешь от жизни столько, сколько сможешь. Более того, я дам тебе новых партнеров-контрабандистов, которые вытеснят синдикат из игры во всем регионе». «Китай?» – хмуро поинтересовалась девушка, оправляя подол. «Китай!» – кивнул я. «И никто не посмеет сказать против. Всем нужны дешевые силовые доспехи. Аркендорф – сердце континентальной контрабанды в Европе». «Кейн, скажи, а что мне мешает сейчас от тебя уйти и договориться напрямую с китайцами?» Наклонилась вперед красноголовая. «Я из них выжать смогу намного больше, чем сотню доспехов и пинок под зад». «Не сможешь. Костюмы не повезут в Аркендорф без моего согласия ни единого». «Никто?» – очумело пробормотала девушка. «Никто!» кивнул я. «Разумеется, не в них суть. Твое баронство для Китая бесценно. Это почти ключ к мировому господству». «Хм, чуть преувеличил. Не суть. Ключ сработает только если туда к тебе пойдут доспехи. А это зависит только от меня. Плюс окно возможностей. Сейчас каждая страна надрывается, пытаясь сочинить себе силовой доспех. Дешевый поток из Китая здорово тормозит этот процесс. Большая часть продукции идет сюда, в Америку. Пока еще есть время сменить флаги в Аркендорфе. Но его совсем немного. Месяц, два, не более. «Тебе плевать на меня и на мое баронство», – пробормотала Ария. «Ты просто бросишь меня волкам, как и в прошлый раз». «Тебя послали ко мне шпионить, и ты пошла. Костя посадил тебя под замок, и ты сидела. Я забрал тебя, пьяную, как дешевую шлюху, а затем принес в замок, как вещь. Но ты чувствовала себя замечательно, играя в теннис с моей служанкой. Но стоит тебе только почувствовать, что придется что-то делать, что-то решать, чем-то рисковать, как ты становишься плаксивой капризной размазней. Процедил я. Все твои ужимки и прыжки, Арии фон Аркендорф, это лишь желание подчиняться, лечь под кого-нибудь, передать ответственность за себя кому-нибудь. Ты до усрачки боишься сделать что-то сама, даже когда делать ничего не нужно. Знаешь, я, пожалуй, отзову свое предложение. Ты слишком ненадежна, а значит, ненадежен будет и мой доступ к банку. Свободно. Попроси Пиату подобрать тебе вещи или что там тебе может понадобиться. У тебя время до вечера покинуть Шарпрок. Блефуешь? Почти взвизгнула девушка, снова подскакивая с кресла. Ты без Аркендорфа не справишься. Дура! Встал из-за стола и я. Дайхарды только что оказали огромную помощь правительству Америки. Теперь я попрошу ответную услугу и заберу у синдиката один из его банков. А дальше... Она была так же ненадежна, как и во времена Академии. Несмотря на все наносное, Ария осталась той же принцессой в беде. Только с помятыми розовыми лепестками и с готовностью опрокинуться на спину, как только на нее окажут давление. Синдикату не нужна была волевая баронесса. Им нужен был послушный исполнитель. И они его сотворили. Досадно. Вот и иди к ним, а я пойду по своим делам. Подхватившись с кресла, Ария рванула к выходу, которым я собирался воспользоваться. И закономерно оказалась у меня за спиной в крайне удобной позиции. Ну, в той, когда развернувшийся мужчина страстно хватает подбегающую к нему женщину, а затем тянется к ее трепещущим устам, ну, не своими, конечно же, ручками, ручками, с коваром. Сунуть в полуоткрытый ротик шматок смолы, а затем зажать его, этот ротик, рукой, было совсем несложно. «Я передумал», – проворчал я, глядя в непонимающие испуганные глаза баронессы. «Смысл вот был с тобой разговаривать? Никакого. Ты все равно в конечном итоге ни черта не решаешь и ничего не делаешь. Поэтому я воспользуюсь тобой иначе. Просто договорюсь с Медичи и с твоими подданными». «Ну, а уж убедить синдикат, что ты теперь моя, будет легче легкого». Забулькала Ария, постепенно обмякая и теряя контроль над телом. «Что? Даймон не вылазит? Не защищает?» – участливо спросил я ее. «А зачем ему? Он меня хорошо знает. Тебе бы я не навредил». «Ну, а то, что ты для него одинаково, что на свободе, что в ящике каком, но живая, это сама себя благодари». Через минуту у меня в наличии был актив типа «Спящая принцесса» вместо глупой и нерешительной гости. Хорошо хоть помнил про это волшебное свойство смолы. Нас еще в Польше похитив, гоблины под ней держали несколько недель. Универсальная штука. «Так, где там был списочек номеров разговорников, которые мне Костя дал? Кажется, пора заглянуть в Швейцарию». «Что скажете?» Она постаралась, чтобы вопрос звучал максимально равнодушно. Черные глаза мужчины напротив, его отнюдь недобрый взгляд с усталого и небритого лица, соседствовали с растерянным выражением на лице крепкого старика, с достоинством сидящего рядом. Ранее с достоинством, сейчас же старый простолюдин, отдавший почти всю свою жизнь на служение родине, был ошарашен. Если подумать, то за столом не было никого не потрясенного сегодняшним днем. Ей пришлось дважды пройти сквозь порталы истинных, а затем еще и трястись 6 часов подряд по железной дороге и в наспех найденном мобиле, чтобы прибыть на этот разговор. Для черноглазого мужчины, сидящего за столом, путешествие тоже выдалось нелегким. Но вот они здесь. «Я не знаю, что тебе ответить», — прямо заявил черноглазый. «Вся эта ситуация, с моей точки зрения, отдает абсурдам». «Тем не менее вы здесь», — сухо отрезала она. «Не каждый день моя лучшая ученица, которая замужем за другим лучшим студентом, пытается мне продать 3-ю лучшую ученицу, которая, к тому же, еще и моя женщина Кристина», — мрачно ухмыльнулся итальянский барон. «Я не пытаюсь», — холодно возразила княгиня, а затем повернула голову к простолюдину. «Уважаемый Никельбакер, сколько лет баронесса была на попечении слуг замка? Как давно начались финансовые трудности у баронства? Во что баронству встала отправка Арии фон Аркендорф на обучение? Мне на эти вопросы отвечать не надо. Я ими не интересуюсь, потому как ни в чем вас не собираюсь убеждать. Вот ваша хозяйка, целая и невредимая, вопреки принятым ей решениям. Меня и князя Дайхарда интересуют ваши дальнейшие планы». «Какие планы, ваше сиятельство?» В голосе Микаэля Никельбакера прорезалась горечь. «Мы теперь просто живем, как дают». «Чужие в собственном доме», — кивнула Кристина. «А что насчет моих вопросов? У вас есть на них ответ, хотя бы для себя?» «Конечно, ваше сиятельство. Мы ведем подробный учет всех трат. Всегда вели». Внезапно взгляд человека блеснул сталью. «Но вам отчитываться я не буду, уж извините. Это внутрь мне это и не нужно», — быстро ответила брюнетка. «Княжество заинтересовано вести дела даже не с самим баронством Аркендорф, а всего лишь с его банком. Самые обычные переводы, хранение средств, расчетные счета, не более. Что мы готовы предложить за такую возможность, я вам уже в красках описала. Свобода, независимость, военная сила. Контроль в вашем собственном доме. Единственный нюанс – это все возможно только в том случае, если у баронессы фон Аркендорф не останется каких-либо рычагов воздействия на ситуацию, а она слишком ненадежна». «А я тогда что здесь делаю?» Медичи сложила руки на груди. «Какое я имею отношение к Аркендорфам и к вашим делам? Вы ее не прибили, это замечательно. Мне не за что объявлять Дайхардам вендетту. Но какого черта я сюда трясся чуть ли не 10 часов, если вы все планируете решить с местными?» «То есть вы сейчас говорите, я не полезу бодаться с синдикатом из-за нее, у меня собственное баронство и люди, за которых я отвечаю», — кивнула Кристина, озвучивая то, что было и так понятно. «Тогда позвольте кое-что добавить. Ария утаила от собственных людей в час нужды чрезвычайно ценный портал. Она знала о нем с детского возраста, строила насчет него планы. Расскажи она мистеру Никельбакеру, всего кризиса можно было бы избежать. Поэтому, барон Медичи, вы и здесь. Без вашего присутствия перед жителями Аркендорфа встанет лишь 2 варианта действий. Смириться, либо держать баронессу тайком и в коме, медленно и печально воюя за независимость». «А со мной какой вариант?» Бровь итальянца иронично изогнулась. «О!» Она себе позволила маленькую язвительную улыбку. «Мне есть, что вам предложить».